17 декабря в Пхеньяне в торжественной обстановке состоялось центральное траурное заседание, посвященное 5-летию со дня кончины Ким Чен Ира, великого руководителя нашей партии и нашего народа. На площади Кумсусанского дворца солнца, высшей святыни Чучен, где пройдет траурное заседание, царила торжественная атмосфера, а на флагштоках были приспущены государственные флаги. На заседании присутствовали члены Центрального руководящего органа Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, работники партийных, силовых и административных органов, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, работники учреждений промышленных предприятий, заводов и сельхозкооперативов в Пхеньяне, лица, которые были приняты Ким Чен Иром и жизнь которых была связана с ним, ветераны труда и члены семей павших революционеров. На заседании также были делегация корейцев в Японии, прибывающая на родине по случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира, и другие делегации зарубежных корейцев и отдельные корейцы, проживающие за границей, а также представитель Пхеньянского отделения антиимпериалического национально-демократического фронта. Были и представители дипломатических представительств разных стран и представительств международных организаций в Пхеньяне. На трибуне занял место председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, верховный руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын. Вместе с Ким Чен Ыном на трибуне заняли места Ким Юн Нам, Хван Бюн Со, Пак Пунг Джу, Чо Рён Хе и другие ответственные работники партии государства и армии, председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Кореи Ким Юн Дэ, работники партийных и силовых органов, кабинета министров и организаций трудящихся, а также работники военных и гражданских учреждений и ветераны труда, которые показали пример в увековечении памяти великих вождей, выполнении заветов Ким Чен Ира и 200-дневного и трудовой вахте преданности. Также на трибуне заняли место постоянный советник Корейского института истории в Японии О Хюн Джин, зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Сан Бо и председатель Национальной ассоциации корейцев в США Юн Гиль Сан. Член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхэ Тэ Бок объявил открытие центрального траурного заседания. Все участники с искренним благоговением чтили память великого Ким Чен Ира, имиджа и вечного вождя Пхеньянской державы. Член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чо Рён Хе произнес траурную речь. «Приблизим окончательную победу Чучейской революции с чувством глубокого почтения к вечному вождю великому Ким Чен Иру». От имени Трудовой партии Кореи выступали с речью член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, член Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам. От имени Корейской Народной Армии член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бюн Со. А от имени молодежи первый секретарь ЦК Ким Ир Сенского Ким Чен Ирского союза молодежи Чон Юнг Нам. Выступавшие говорили: «До последней минуты своей жизни великий Ким Чен Ир прилагал все усилия к созданию прочной основы для укрепления и развития нашей партии, обогащения и процветания Отечества и счастья народа и открыл светлое будущее Чучейской революции. Ким Чен Ир, сын легендарного партизана, родился в тайге гор Пекту. На протяжении более чем полувекового периода самобытным суньгунским руководством революции превратил Народную армию в безгранично верную руководству партии революционную армию партии, Пектусанскую революционную армию с неиссякаемой и могучей мощью, выдвинув в ранние годы своей революционной деятельности оригинальную мысль о партии, армии и молодежи. Ким Чен Ир проводил во весь период руководства революции политику отдачи приоритета молодежи, любви к молодежи, прилагали все усилия к воспитанию из молодежи надежного продолжателя революции. Существование партии и Родины будет гарантировано при наличии народа. Таков был девиз Ким Чен Ира, проникнутый самой благородной любовью к народу. Он всю жизнь самоотверженно служил народу, чтобы сделать реалией многовековое чаяние нашего народа о могущественном государстве. Заслуги великого Ким Чен Ира перед партией, революцией, родиной и народом будут всегда ярко сиять, как кровное родство нашей партии и знамя борьбы, подталкивающей революционное дело Чуче, подчеркнули выступавшие. После митинга был произведен траурный салют в память Ким Чен Ира.